Но позвольте, сударь, это же диффамация. Ну, хотя бы и так. Вы же можете избежать этого скандала, потому мы и здесь, и уже в седьмой раз. Но теперь и наше терпение лопнуло. Мы ведь знаем прошлое не только вашей первой жены, но и ваше. Гинеколог популярный, даже, можно сказать, любимец женщин. Ваша слава проникла даже в самые высокие сферы. А как вы рады прийти на помощь? Случись маленькая беда. Будем играть в открытую, Лупинус. Мы получаем медальон, а вы обещанные тысячи. Мы растворяемся в ничто, из коего явились. Вы же можете спать спокойно и наслаждаться жизнью. Вот, а теперь налейте еще по рюмочке. За дверью заскрипели стулья, и затрещал паркетный пол. Ирена Бинс знала это место. Кто-то подошел к письменному столу. «Хочу вам кое-что предложить», — услышала она голос Лупинуса. «Медальонов всего два, и оба память о Ютте. Оба медальона я подарил Эрике, моей теперешней жене. Но она один из них отдала в подарок моему сыну Фолькеру. Он учится в Париже. Не хотите ли узнать его адрес?» За дверью раздался смех. Затем голоса стали глуше. Ирена приложила ухо к двери, но не могла различить ни слова. Ей удалось услышать только одну фамилию — доктор Кайльбер, почтовый ящик 400. Через несколько секунд она покинула свой пост. Мысли обгоняли одна другую. «Военные преступники, гестапо, дефамация!» Всплывали и другие слова — каторжная тюрьма, банкротство, бедность. Ирена Бинс сидела, положив ногу на ногу, обхватив колено руками, размышляла. Постепенно нервы успокоились. Мозг ее начал работать строго по-деловому. На военных преступлениях не могло быть и речи, агентом был не Лупинус, а его первая жена. Или же все-таки? Нет. Она, правда, не знала, какими качествами надо обладать для этой профессии, но у Лупинуса их, конечно же, не было. А почему он позволяет запугивать себя? Страх из-за абортов? Смешно. Денежные затруднения? Более скверного слова не было для Ирены Бинс. А теперь медальон? Двое мужчин хотели заплатить сверх его стоимости. Так не бывает. Вероятно, Лупинус не знает его ценности. Значит, ее должна узнать она, Ирена Бинс. Лишь тогда она сможет действовать, и притом решительно. Теперь надо было начинать. План ее принял конкретные формы. Она услышала шаги и голоса в коридоре. Лупинус провожал посетителей до калитки. Сквозь шторы она увидела фигуры, двигавшиеся по травяным дорожкам. Один был широкоплечий толстяк с утиной походкой, другой шел небрежным шагом. За ними, слегка согнувшись, шествовал Эберхард Лупинус. Молодая женщина встала. Почва была подготовлена. У врача был взволнованный вид. Теперь он жаждет утешения. А тому, кто утешит, можно довериться. Ирена была уверена в успехе. Морису Леквелю не сиделось дома после того, как он расстался с Иреной Бинс. Он просто не знал, что придумать. Ночь была длинная. Он отправился к Шарлотт. Шарлотт принадлежал подвальный бар у заставы Миллерантрор. Морис восседал у стойки бара. Это был высокий, темноволосый человек с черными глазами и загорелым лицом. Родом он был из Марселя. Сделал попытку заработать на жизнь при помощи фотоаппарата. В комнатушке Мориса скопилась груда фотографий, ибо никто не проявлял к ним интереса. Наконец, на паях с другом он снял на прокат ателье и симпатичных девиц. Он фотографировал долго и основательно, называя себя мастером, без всего. И все-таки снимки сбыть не удалось. Они расстались. Друг уехал в Америку, Морис приземлился за Рейном, и тут познакомился с доктором Кайльбером, адвокатом из Гамбурга. Это был случай. Счастливый случай, как тогда полагал Леквель. Теперь он думал об этом совсем по-другому. Кайльбер предложил ему шанс, взяв с собой в город на Эльбе. Поручение было легкое. Леквель должен был по делу о разводе подтвердить наличие интимной связи у супруга. Он дал свидетельские показания, честно продиктовал в протокол, что все видел своими глазами и немедленно получил деньги. Эта операция повторилась несколько раз, и Леквель не имел оснований быть недовольным. Но постепенно поручения стали приобретать иной характер. Леквелю становилось все яснее, что Кайльбер был не столько адвокатом, сколько торговцем. Он торговал всем – чувствами и недвижимостью, украшениями и честью, интимностями и пачками акций. Это не всегда была честная торговля. Часто бывали маленькие и большие отступления – от закона, но Кайльбер был большой дока. Все параграфы знал наизусть и знал своих партнеров. Гонорары текли рекой. И, соответственно, росла доля Леквеля. Счет его увеличивался. Он уже был в состоянии снимать настоящие апартаменты и одеваться по последнему крику моды. Однако вместе с банкнотами росло его недовольство. Эта деятельность не сулила ничего в будущем и, стало быть, никакой уверенности. Ему же хотелось уверенности. Другой работы, пусть и не всегда честной, зато обещавшей возможности продвижения, карьеры. Морис Леквель не хотел оставаться всего лишь подручным, мальчиком на побегушках. Он ушел от Кайльбера. Поводом послужила какая-то мелочь, о которой Леквель теперь уже не мог вспомнить. И вот он сидел здесь, в баре, каждый вечер, недовольный, флегматичный, чего-то ожидая, какого-то случая, идеи, чего-нибудь, что нарушило бы его летаргию. Он проклинал свою нерешительность. Ему просто нужны были деньги. Ибо идеи появлялись у него лишь тогда, когда имелись деньги. Он казался самому себе печкой без дров. Промчалась полночь. Леквель встал, пожал руку Шарлотт, сказал: «Заплачу завтра». Морис медленно двигался к церкви святого Михаила. Он жил недалеко от нее. Что же дальше? Леквель устал. Он был рад попасть домой. Не спеша стал подниматься по ступенькам. На второй площадке остановился, пересчитал мелочь в кармане пиджака, покачал головой и подумал, не подмазаться ли снова Кайльберу. Леквель вымученно улыбнулся. «Бумеранг должен вернуться». Следовало бы облапошить обманщика. «Только мне не справиться», — пронеслось у него в голове. «Мне Кайльбера не одолеть». На последней площадке он услышал, что у него звонит телефон. Ворвавшись в комнату, он снял трубку. «Морис, Морис! Боже, ну и сон же у тебя! Послушай, я была права!» «Насчет Лупинуса?» «Насчет Лупинуса, двух мужчин и медальона, насчет всего. Нам надо...» «Говори громче, дорогая». «Не могу, тут Лупинус бродит. Мы только что совещались. Ужас, Морис». «Впрочем, как подойти к делу? Мы должны действовать». «Мы? А как?» Не теперь и не по телефону. Зайди за мной в 10:30 на теннисный корт. Или нет, подожди меня в кафе «Роз». Обязательно приходи, слышишь? Конечно, приду, ведь что-то... В трубке раздался щелчок.